Глава 43. «Зачем звать стражу?» — успокаивающе пробормотала я. «Я вот одеяло вам принесла. Холодно». Я запнулась, потому что в покоях из-за огня было жарко настолько, что у меня на лбу выступил пот. «В общем, я с добрыми намерениями». Графиня прищурилась. Ее идеально гладкий лоб перечертила вертикальная морщинка. Она вдохнула, выдохнула и опустилась в кресло. «Чем я могу помочь?» — спросила она тем же приветливым тоном, каким говорила с королем на собственном суде. «Вам опасно здесь находиться, вы разве не знаете? И ради огненного говорите тише!» Графиня де Авен старательно смотрела только на меня и не смотрела на горку белых, украшенных кровавыми пятнами тканей, лежащую на прикроватном столике. Я подошла ближе, села на кровать рядом с графиней и тихо, чтобы стражники снаружи точно не услышали, проговорила. «В нашу прошлую встречу вы сказали, что мне нужно бежать». Графиня дернула плечом. «Уверена, я не первая, кто вам об этом сказал». Я вспомнила Аллегру и вздрогнула. «Вы говорили о проклятии, которое лежит на короле? О том, что мой ребенок может стать его жертвой?» «Я не была уверена в том, что права». Опустила глаза графиня, и ее тон, наконец, стал нормальным и живым, хотя говорила она все равно тихо. «Вы знаете о том, что случилось во время моей помолвки?» «Знаю», — кивнула она, опустив голову. «Мне жаль». «Вы знаете, как снять это проклятие? Что мне сделать, чтобы спасти своего ребенка? Помолвочный медальон как будто прирос к шее, я не могу его снять». Графиня де Авен вскинула на меня черные глаза, в которых металось пламя. «Мне очень жаль, Кателина». «Ты знаешь, что можно сделать?» Она нахмурилась, и черные глаза вишни вдруг повлажнели. «Мне очень жаль». Входная дверь покоя вскрипнула, и графиня тут же вскочила, загораживая меня. Перс наклонил голову, вошел внутрь. «Инес?» Голос его звучал напряженно. «Где служанка, которую к тебе прислали?» «Она уже уходит». Перс заглянул за ее плечо, глаза его расширились. Он обернулся на дверь, дернул ручку, убеждаясь, что она закрыта, и прошипел. «Кателина, во имя Огненного, что ты здесь делаешь?» За внутренней дверью покоев графини де Авен что-то грохнуло, прозвучала ругань, и Перс закатил глаза. «Уже знает?» — спросил он у графини. «С этого мгновения явно да», — перезвоном колокольчиков прозвучал голос де Авен. «Дорогой Перс, могу ли я быть уверена, что твои верные стражники не войдут к нам в неподходящий момент?» «Разве только им прикажет его величество король Ариан», — хмыкнул Перс. «Но он только что отошел ко сну, так что какое-то время у нас есть». Я обернулась к графине и в очередной раз ею залюбовалась. Спина прямая, в глазах огонь. Так и не скажешь, что она приговорена к заточению, и жизнь ее висит на волоске. «Тогда не вижу причин для беспокойства», — улыбнулась она так спокойно, как будто находилась на званом обеде. Взгляд Перса стал непередаваемым. «Да что ты говоришь?» — поднял брови он. «Не видит она повода для беспокойства. Почему я вижу тысячу и один повод рвать волосы себе на голове?» Я хмыкнула и вдруг почувствовала себя так, как будто меня ударили под дых. Дыхание перехватило, и я опустилась на кровать, чтобы не упасть от головокружения. «Что происходит?» «Что происходит?» — эхом отозвался от моих мыслей голос Сорина. «Кто пустил сюда Кателину? Инес, ты что, не понимаешь, что это опасно?» Когда я подняла взгляд, вокруг все расплывалось, в том числе и фигура Сорина, который появился из маленькой боковой двери. «Ну, конечно, хочешь что-то спрятать, положи на видное место, где никто не будет искать. Хочешь, чтобы никто не нашел беглого преступника, бросившего вызов королю? Спрячь его в отлично охраняемой камере другого преступника». Куртка Сорина была накинута на плечи, он держался за бок и горбился. Его живот был перевязан, на ткани уже успело проступить красное пятно. «Твою Кателину не так уж легко куда-то не пустить», — засмеялась де Авен. «Вот уж точно», — поддакнул Перс. «Сорин, ты, я вижу, идешь на поправку? Перемещение через огненный портал осилишь?» «Нет». В голосе Сорина не было ни стеснения, ни уязвленности, только констатация факта. Он подошел к креслу, где до сих пор сидела де Авен, и тяжело опустился в него. На меня он не смотрел, да и вообще выглядел неважно. Бледный, с синяками под глазами, с испариной на лбу. «Кателина должна уйти отсюда», — отрезал он. «У нас мало времени», — не слушая его, произнес Перс. Я не смогу прятать тебя здесь вечно». «Я не просил об этом». «Конечно, не просил», — рявкнул Перс. «Ты бы продолжил биться с королем, пока он бы тебя не казнил, или героически принял бой в Бертании и сдох». Сорин открыл рот и тут же закашлялся. Видимо, сил не хватало даже на препирательство с Персом. «Ничего этого не было бы, если бы ты встал на мою сторону», — наконец сказал Сорин. «Я прав, и ты это знаешь». «Не знаю», — взорвался Перс, обернулся на дверь и продолжил уже тише. «Я знаю только, что ты терпеть не можешь Ариана с тех пор, как он появился при дворе и приглянулся Игрид. Дело не в этом». «А в чем?» «Тише!» — выдохнула я, чувствуя, как голова кружится все сильнее, а мир вокруг плывет.